Но что поделаешь в моем положении? Эта сумма превышала годовой заработок Вольфганга в Зальцбурге, и он усомнился, можно ли довериться такому сумасбродному человеку. Но Стефани говорил: «Будьте уверены, господин Моцарт, при моей поддержке ваша опера увидит свет». А как насчет Идоменея? Вы хвалили его. Прекрасная музыка. Это и навело меня на мысль поработать с вами. Но опера на немецком языке чересчур серьезна для Вены. А вы обязательно хотите, чтобы ваша первая опера в Вене была на немецком, не так ли? Его первую оперу поставили в Вене, когда ему было 12 лет. Но он не стал напоминать об этом Стефани, а просто сказал: «А что предлагаете вы?» «Либретто о похищении Сираля», — ответил Стефани. «Турецкие сюжеты в наше время пользуются в Вене большим успехом. Венцы с удовольствием смотрят на сцене турок при условии, что они представлены злодеями». Стефани прав. Вольфганг не мог не признать этого. Но, не желая давать в руки либретиста лишнего козыря или показаться слишком заинтересованным, сказал: «Почему вы думаете, что из вашего либретто можно сделать Зингшпиль?» Рассказ о том, как Бельмонт, испанский грант, спасает свою возлюбленную Констанцу из турецкого сираля, очень трогателен и романтичен. «Не следует поддаваться случайному совпадению имен», — понимал Вольфганг, но волей-неволей поддался. Бывали моменты, когда он рисовал в своем воображении, как спасает Констанцу из когтей госпожи Вебер, хотя довольно смутно представлял себе все последствия подобного поступка. «Как же разворачивается драма?» — спросил он. «Действие происходит во дворце Паши Селима, который держит в заточении в своем сирале красавицу Констанцу, ее служанку Блондхен и слугу Бельмонта, Педрильо. Педрильо работает садовником под надзором Осмина, свирепого надсмотрщика Паши. Педрильо, увидев в сирале Бельмонта, который попал сюда в поисках Констанцы, представляет его Паше как архитектора, мечтающего поступить на службу к Паше. Селим нанимает Бельмонта, и Бельмонт с Педрильо спасают Констанцу и Блондхен из сираля». И тут Вольфганг перебил либретиста: «Эта последняя сцена может получиться очень драматичной и волнующей, совершенно верно. Потому что не успевают они далеко убежать, как их ловит Осмин и приводит к Селиму, который обнаруживает, что Бельмонт — сын его злейшего врага». По виду Вольфганга трудно было догадаться, насколько сюжет произвел на него впечатление. Он просто слушал, что последует дальше. Затем Паша Селим милостиво отпускает четырех пленников, и теперь они могут пожениться, потому что Блондхен и Педрильо тоже любят друг друга. Наступило долгое молчание. «Вам не понравилось, Моцарт?» «Что ж», — думал Вольфганг, — «это не Мольер, конечно». «А как называется ваше либретто?» — спросил он. «Бельмонт и Констанца». «Господин Стефани, а нет ли у Бретнера вещицы под таким названием?» «Господин Моцарт, драмы из турецкой жизни весьма популярны в Вене, но мое либретто красочное и должно понравиться публике». «Только вот название следует изменить», — задумчиво проговорил Вольфганг. «Изменить?» — Стефани возмутился. «Да. Публика не поймет, о чем речь. Если вы хотите заинтересовать турецким сюжетом, это должно яствовать из названия, например, «Похищение из сираля». Стефани не хотелось признаться, но такое название, несомненно, звучало лучше. «Не знаю, что бы я без вас делал», — насмешливо сказал он. «Подыскали бы другого композитора». Но либретист явно не хотел расстаться с Моцартом. Моцарта высоко ценят многие именитые особы, и он очень опытный композитор, хотя порой держит себя излишне высокомерно и дерзко, — подумал Стефани и сказал: «Если партитуру вы напишете быстро, я смогу поставить оперу ко дню приезда в Вену великого князя Павла, наследника русского престола. Его ожидают в сентябре». «Это слишком малый срок. Сегодня уже 1 августа». «Князь Голицын заверил меня, что великий князь его друг, и что либретто непременно придется ему по вкусу. Так же, как и ваша музыка, не правда ли?» «Я сумею написать ее в срок. Но кто будет петь?»